Азумичан считает себя слабой, хотя вчерашний спарринг показал обратное. Просто у нее совсем другая область навыков. При должном обучении и закалке Коноха может получить мастера меча. За последние полсотни лет в Коноха на это звание может претендовать только Орочимару. Но он, сами знаете, поморщился я, не будет этого, заявила Мыка. Так, Нарай, спокойно, держи себя в руках, Азуми не понравится, если через 10 секунд она станет полусиротой. Но блин, она уже бесит, не вам это решать, а вашей дочери, отрезал я. Таланты нужно развивать, а не губить и задавливать. Тебя не спрашивали, Мыка. Азуми, через полчаса на нашем полигоне, ты знаешь, где это? Бросил я напоследок и ушел Шуншином. Спокойствие, только спокойствие. Хитоши не мешало бы утихомирить женушку, да только он же наверняка целый день в управлении сидит. А Азуми, не придет, так не придет, мое дело предложить развиваться, а так могу и сам по себе тренироваться. Может получится с кем-то из наших ребят погулять. Глава 24. Затишье перед бурей. Через несколько дней Наруто и Сора выписались из больницы. Монах изъявил желание попутешествовать по миру, никто особо не возражал, а Узумаки ему удачи пожелал. Одной проблемой меньше. Джинчурики вернулся к своим тренировкам, хоть чем-то будет занят. Дейдару, кстати, тоже припахали, от безделья подрывник рисковал стать угрозой местного масштаба, так что он не отвернется от дополнительного обучения. Азуми все же стала посещать совместные тренировки, а я честно учил ее тем приемам, которые ей дадутся, все же у нее нет мягкой модификации тела, чтобы она освоила все мои приемы, да и жирно будет. Без спаррингов тоже не обходилось, а раны вообще не были проблемой, я Ирьонин почти С-ранга. А что, отращивать конечности умею, исцелять тяжелые травмы тоже, лечить сразу нескольких раненых тоже, в ядах разбираюсь, а сам вполне могу сражаться с ранами, которые и так на мне заживают очень быстро. Критические ранения просто сбрасыванием шкурки исцеляю. Чего мне не хватает для полноценного ранга, так это опыта в проведении серьезных операций вроде травмы позвоночника, как у Рока или тогда. Ладно, это все лирика, может еще успею завоевать новую ступень Ирьонина. А ведь я еще планирую в Фуиндзюцу подтянуться, причем изрядно. Как ни странно, но я в плане бессмертия вполне понимаю Орочимару, столько всего узнать. Освоить и разживать обычной человеческой жизни не хватит, хотя по рассказам и версиям брата я так понял, что белый змей попросту страдает танатофобией, боязнью смерти, при этом умело пряча этот страх за самоуверенностью и раздутым эго. Хотя каплю уважения я к нему все же имею, он с нуля создал все эти привязки души, проклятыми печатями именуемые. В них же его чакра, на минуточку, и в случае гибели он свою душу попросту вселит в ближайшего носителя этой отметочки, таким образом показывая шинигами фигу и зарабатывая очередной прогул на том свете. Вальдемарт местного разлива, блин. Размышления прервал развеявшийся теневой клон, получивший удар током. Да, нехорошо. Так как я отпустил Азуми еще полчаса назад, то без проблем могу сосредоточиться на Расингане. Придется использовать древесных клонов. Они прочнее и можно получше усвоить эту технику. Ощущение, кстати, так себе, я чувствовал, как у меня рука отнимается, а ведь это лишь слабенькая версия. Чует мое сердце, что у меня в итоге выйдет киндзюцу ранга С, но глупо забрасывать на полпути. И вообще, я уже сделал расчеты, клоны испытания провели, так что мне, бросать все это, да я даже у себя там спать не ложился, пока не решал все поставленные задачки из учебника по математике, а тут дело-то куда серьезнее. Ладно, создаем древесного клона и ставим перед ним ту же задачу, где-то я там секундомер заныкал. Клон со своей задачей справился, ну на 5 из 10 так точно. Создание сферы заняло всего секунду, а вот наполнение молнии шло не очень. 15 секунд, это вообще не смешно, нужно хотя бы 5, а в идеале бы вообще так сразу создавать улучшенную версию. Пробуем еще раз, пофиг, что голова болит и руки отнимаются, мне нужно довести технику до ума. Орочимару из меня вылепил трудоголика, так как дети все воспринимают куда быстрее взрослых, а тогда у меня только душа и сознание были не детскими, так что это для меня норма, быть чем-то занятым. Сделав еще 3 попытки и получив сильную мигрень, я попросту растянулся на траве и считал цветных мушек перед глазами. Нары, вот ты где. Послышался знакомый женский голос. «Анка-сан, здрасте!» Вяло отзываюсь. «Ты чего тут разлегся? Тебя в деревне обыскались!» Фыркнула Митараши. Я занят. Чем? Облачка считаю. Небо чистое. Походу Анка усомнилась в моем душевном здоровье. А я вижу. Красненькое, синенькое, а вон зелененькое. Шут. Меня толкнули в плечо. Чем тебе по голове прилетело? Клонами от их развеивания. Честно признался я. Пусть на тренировках они страдают, а я получу принципы действия и понимание от них. Всегда таким образом тренируешься. Для изучения техник самое то. А тайдзюцу и тэссендзюцу я и сам развиваю. Тело клонами не улучшишь. Говорите, меня в деревне искали? И кто? Так пятая Хокаге сама сказала, чтобы, цитирую, тащили ко мне этого больного трудоголизмом змееныша. Он мне нужен в качестве рабочей лошадки. Зуб даю, она ухмыляется. Блин, простонал я. Анка-чан, я не могу. У меня голова раскалывается и руки отваливаются. Ну можно я останусь тут? Прости. И гаденький такой тон голоса, под стать улыбочке, я все же разогнал цветные пятнышки перед глазами и теперь четко созерцал довольную физиономию Митараши. Вот уйду я от вас, Карачимару, ляпнул я, кхе, а вот теперь ее заметно перекосило в растерянно испуганной манере. Ты же не серьезно, а что, авось простит и примет обратно, ну после того, как поржет над моими жалобами. Ладно, успокойтесь, шучу я, да и я уже не тот ребенок, который боялся перечить змеюке во всем. Данга есть? Кажется, у нее очередной разрыв шаблона. Вряд ли она на лице Орочимару видела хоть одно из тех выражений, что демонстрирую я. А я просто состроил лицо голодного сиротки. Анка с минуту пробыла в охренении. Затем, протянув мне коробочку, буркнула. Разоритель мелкий. Я отдам. Честно. И честные-пречестные глаза. Да, что-то я уже опасаюсь за психику девушки. Но Данга я забрал и умял за минуту. С меня поход в ресторан Данга. О, это очень похоже на приглашение на свидание, на Райкун. С издевательской ухмылочкой пропела Митараши. Неужели ты начал интересоваться девочками? А что, вы вовсе не старая и не уродливая? Сам не знаю, почему у вас ухажера нет. Брякнул я, впрочем через секунду дал себе мысленного пинка. Язык сказал раньше, чем мозг подумал. Хотя, ну да, упс, извиняюсь. Но приглашение остается в силе. Напомнить в любое время дня и ночи, вот ехидно. В детстве от Орочимару заразилась, только чурка мне в душ не врываться. Поддержим игру. Я мальчик стеснительный. Могу и молнией в лоб зарядить, а это некрасиво. Ой да ладно, как будто я не знаю, чем мальчики и девочки отличаются. Да, я по птичьи склонил голову, глядя на любительницу Данга. А говорят, что Джирайя-сенсей извращенец. Оказывается, не только он. Анка-чан, а у вас случайно нет той самой книжечки его авторства? Чичева, выдавила она. С чего ты взял? Я лишь улыбнулся. Да нет ее у меня, нет. Я лишь шире давил ехидную улыбу. Кажется, знаю, в каких еще целях Орочимару пользовался мягкой модификацией. Осталось для пущей картины лишь язык высунуть и буду копией одного небезызвестного Саннина. Нары, твою же, да правду я говорю, я такое не читаю. Вон, у Какаши попроси. У него вся серия, кажется, до нее дошло, что она ляпнула, точно, насяду на сэмпэ, радостно выдал я, а у нее глаз задергался, благо я знаю, где он бывает, что на тебя вообще нашло, Анка, судя по всему, готова меня в психушку отправить, весна, гормоны, вдохновенно начал я, сейчас октябрь, скептически протянула она, ну опоздали, с кем не бывает. У Орочимару мне гормональный фон глушили химией и энергию заставляли тратить на тренировках, а в последнее время прорывается, вот и веду себя так. Но сэмпэ все же буду долбать, чтобы дал почитать, а то у него с боем пришлось только одну книжку вырывать. Покойся с миром, Какаши. Услышал я очень тихий шепот, ну хоть немного разрядил обстановку. Голова болеть перестала, поскольку я еще чуть себе митчикрой помогал, да и руки уже не отваливаются. Можно идти на вызов к тетушке. Цунади меня нагло эксплуатирует в качестве тягловой лошади. Серьезно, стоило вырвать меня с тренировки, чтобы припахать на благо Хокаге, то бишь себя любимой. Таскать туда-сюда стопки бумаг, сортировать их, принимать новые. Блин, как третий столько лет тут горбатился. Нет, я Хокаге становиться не хочу. Пошло оно ближайшим лесом. Разгребать эти бумажные эвересты я не собираюсь каждый день. А что, весь штат, отвечающий за все эти горы, КХМ, добра, дружно уволился. Поинтересовался я, сгружая очередную кипу на стол. Я им не доверяю. Цунади явно заметила мою оговорочку, но не придала этому значения. Обычно мне помогают Шизуне и Тонтон, да еще пара-тройка шиноби. Ага, и я по возможности, добавил я. Дайте угадаю, вы не доверяете им потому, что они радостно доложат господам старейшинам о чем-нибудь. Угу, уныло отозвалась тетушка. И не только это меня задолбало. Смотри, мне протянули какие-то листки. Это еще что? Удивился я. Предложение о помолвке. Чего? Сам чувствую, как меня перекосило. Это у кого мозг так странно работает? Сам посуди, племянничек, ты молодой, сильный и талантливый шиноби плюс носитель редкого генома, скорее даже двух, учитывая специфическую внешность одного нашего общего знакомого. Еще и мой родственник, клон, не клон, но тем, кто хочет стать частью семьи Хокаге, наплевать. При том, что они думают, что ты в таких вопросах совсем не подкован. Просветила меня пятая. В ответ на это я медленно подошел к стене и впечатался в нее лбом. Может и правда драпануть обратно в Атагакуре, а? Жалобно протянул я. Как считаете, Орочимару примет меня обратно? Скорее запрет, подавив чакру. Хмыкнула она. В лучшем случае. Расслабься, Нарой. Пока главой Синджу являюсь я, то регулярно пишу отказы. Фух, хоть на этом спасибо. Облегченно выдохнул я. Стукнет 18, я определюсь. Тогда и подумаем. Ага, а то, что ты завуалированно пригласил на свидание некую Митараши Анка, это так, мелочи жизни. Блин, вирус ехидства действительно заразен. И, племянничек, когда это ты умудрился прочитать Ичайча? Упс, а вот теперь у нее действительно очень нехороший взгляд. Блин, я же забыл, что меня пасут Анбу. И бачком к выходу. Какаши Сэмпай так хихикал, когда читал ее, ну я и подумал, что там что-то интересное, еле отжал. Да, и как много ты успел прочитать? Половины не понял. Может у Джирайи-сенсея спросить, что такое нефритовый стержень и на кой его засовывать в жемчужную пещерку? Делаем невинный вид непонимающего дитяти. Прости, Жабыч, я проставлюсь на твоих похоронах. Кажется, я эволюционирую в зловредного тролля. Гормоны шалят, убью Джираю. Процедила Цунаде. Аминь. Жабьему Саннину лучше в Канахе недели с три не появляться. Только попробуй у него что-то спросить о подобном. Понял? Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Молчу. Выдал я скороговоркой. Ладно, раз в кабинете для меня работы больше не осталось, ухожу через окно. Сэмпай, вот и вы. Кажется, Какаши крякнул, когда я у него перед носом вывалился из Шуншина. Да, пришлось завалиться на полигон, где они на пару с Ямато мурыжили Узумаки, но блин, я же пообещал Анка насесть Хатаки на уши. Вообще, мне эта Ичайча даром не нужна, но вот дела, принципы родимые. Нарой, ты не вовремя. Копипаст вернул себе вид вселенского пофигиста, коим я нередко балуюсь, когда настроение поганое. Да я на минутку. Привет, Наруто, Дейдара. Поздоровался я с двумя блондинами, пока первые склонами мучили водопад. Как я понял, в очередной раз для закрепления результата, второго взял в оборот мой братец. Не знаю, как, но он нашел к Дейдаре подход. Мне нужны именно вы, Сэмпай. И улыбаемся, а не скалимся, я сказал. Зачем? Кажется, Масконосец начал что-то подозревать. Анкатян сказала, что у вас есть вся серия Ичайча. Дайте почитать. Походу, охренел не только Какаши, но и Ямато с Дейдарой смотрели на меня круглыми глазами. Один Наруто святой. Правда, это из-за того, что он находился на другом конце полигона, а я децибелы посредством слабенькой еранговой техники звука не усиливал. Ну, Сэмпай, не будьте жмотом, иначе найду Гая Сэмпая и мы с ним на пару будем вам долго и вдумчиво есть мозг. Да, даже через маску видно, как его перекосило от такой перспективы. Краем глаза вижу, как брат мне сжатый кулак показывает. Да, некрасиво, надо будет объяснить ему. Анкатян ошиблась, Нарой-кун. Улыбнулся Какаши одним глазом, вот как он это делает, я тоже хочу. Может тебе лучше обратиться с этим к автору этих книг. Джирайи-сенсея в деревне нет, мне лень искать его где-то в жопе мира. Подрывник фыркнул, давя ржач. А ждать я не хочу, остаетесь вы. К тому же вынести ближнему мозг это святое. Ну, прости, Нарой-кун, ничем помочь не могу. И куда это ты намылился? Стоять, прошипел я, меняя улыбку на хищный оскал. Все равно ведь долбать буду, как дятел. Каждый день, могу даже ночью. От таких перспектив Какаши реально стал напоминать побитую собаку. Тут и мифической эмпатией не надо обладать, чтобы понять, что у него в башке витает крик души «За что мне это?» Хе-хе, спорю на свой тессен, что он, Джирая и следящие за мной Анбу, за компанию, получит некислый втык от Цунаде. Особенно Джирая за то, что пишет эти романы, а Какаши, за то, что читает их, не скрываясь. Мне же фактически 7 лет еще нет, так что получится, что они испортили ребенка, бы. Хатаки с унылым видом послал клона к себе домой и через несколько минут мне всучили все 3 книги, я же с довольной улыбкой засунул их в рюкзачок. Эх, идиллия, хорошо живем. Еще бы достать где-то повесть непреклонного ниндзя, Цунаде говорила, что эта книга куда лучше дурацкой пошлой писанины авторства Жабыча, но это уже лирика. Тем более нужно ценить тихие и спокойные дни, поскольку у Шиноби их априори мало, а впереди маячат проблемы. О чем и стало известно спустя неделю, Сарутоби Асума был убит 2 членами Акацуки. Не везет клану Сарутоби, ох как не везет. А это значит, что время сидеть на попе ровно прошло. Глава 25. Ветер и молния. Похороны прошли, ну как обычные похороны. Мне жаль было Асуму, один из тех немногих ниндзя, кто ко мне относился более-менее нормально. Конохамару плакал, то деда убили, теперь дядю. Конечно, мелкий ко мне больше не лез, очевидно ему в клане мозги прочистили, теперь просто игнорирует меня, слава шинигами. И да, нас с тетушкой приглашали к Сарутоби, сыпя извинениями за этого мелкого. Пришлось даже одеться подобающе, помимо красно-черного хари 2-3 кимоно у меня в шкафу все же было, но черно-белой гаммы, и вспоминать этикет, по которому Цунаде меня гоняла. Хочешь, не хочешь, но когда пришел в гости к другому клану, веди себя, как подобает. Уже когда похороны закончились, Шикамару, кстати, почему-то на них не пришел, я заскочил домой, переоделся и рванул на полигон заканчивать свою технику. 2 недели я не отсиживал задницу, заставляя клонов снова и снова повторять улучшенную версию Расингана и зарабатывая сильнейшую мигрень. Плюсом стало то, что я теперь большее количество клонов могу отправить тренироваться без риска утечки мозгов через уши. Что я могу сказать про свой новый Расинган? Перво-наперво, его лучше использовать только если совсем прижмет. Клоны при развеивании передавали мне свои ощущения, так что я представляю, что со мной будет. Ну а второе, он реально убойный. Все же я хорошо сделал, что сосредоточился на стихии молнии. Результат почти закреплен, нужно еще несколько раз его проверить на полигоне. Благодаря надзирателям из Анбу Цунаде в курсе, чем я занимаюсь, так что втык на тему «Будь осторожен» хорошо так прижился. Но, как я давно убедился, в этом мире силы лишней не бывает, а переключаться между режимами убийца-диверсант и бешеный танк я умею. Что за режимы? Так проще себя настраивать на определенный бой, где надо либо таранить изо всех сил, либо извиваться ужом и заманивать в ловушку. И Чайча, еле мной прочитано, вернулась в полном составе к Какаши. Честно, роман он и есть роман, что-то я там ничего такого не заметил. Хотя, у кого какие тараканы в голове. Если у кого-то есть конкретные мысли и повышенная либидо, то я тут ни при чем вообще. Короче, не фанат я оказался. А вот упавшая мне на голову с полки повесть непреклонного ниндзя оказалась куда интереснее. Просто никак не мог вытащить учебник по ядам, а тут почувствовал себя Ньютоном с той лишь разницей, что я по макушке получил книгой, а не яблоком с дерева. Матернувшись под нос, увидел название, решил, что почему бы и нет, ну и в результате выпал в астрал на какое-то время. Лицо Цунаде, явившееся ко мне в комнату, надо было видеть, она-то думала, что я вперился в популярную оранжевую книжонку. А мне стоило лишь продемонстрировать обложку другого шедевра. Ну а когда я обозвал Ичайча хренью, она вообще расхохоталась и посоветовала не говорить об этом Джирае. Через несколько дней 5-я вызвала к себе нас с Сакурой и сообщила о том, что 10-я команда, возглавляемая Какаши, отправилась на охоту за Хиданом и Какузу. Вызванный вместе с нами Дидар рассказал, кто из них что представляет. Не повеселил, 2 бессмертных хмыря, один из них жуткий матершинник и мазохист. Мда, очередное. Вот ведь слово паразит. Хотя вся жизнь здесь сплошное мда, с этим спорить трудно. Неужели ребята думают сами справиться с этими 2? Выдала Сакура. Да, им понадобится помощь, поэтому вот что, ваша команда выступит, если Наруто сумеет закончить свою технику. Припечатала женщина. Это будет для него дополнительным стимулом. Подметил я. Все же у него тоже немалый зуб на Акацуки. Кстати, как там твоя техника? Цунаде посмотрела мне в глаза. Закончено, Осталось проверить в боевых условиях и на себе, а не на клонах. Привычно оттарабаниваю. Как бы ни вышло так, что я случайно до киндзюцу додумался. Все же у меня стихия молнии немного отличается. О чем ты, Нары? Не поняла девушка. Просто я последовал примеру Наруто. Улыбнулся я, только другой элемент взял. Ощущения от клонов непередаваемые, но они ненадежные. В который раз повторяю, Нары, будь осторожен. Вздохнула пятая. Ладно, отправляйтесь к Наруто и проследите, чтобы он был готов. Ему дается лишь один день, чтобы закончить работу. Ясно. Выдали мы втроем. Понятно, что Дейдару мы с собой возьмем, он хоть подскажет, как сражаться с теми монстрами. А вот Узумаки стоит пнуть. Скажу ему, что я свой Расинган доработал еще несколько дней назад, я же не только этим занимался, между прочим, другие дела тоже были, взять хоть латание дырок на поступивших пациентах. Такими темпами я скоро сам буду говорить текстами, наполовину состоящих из великого матерного. Хотя я и так грешу таким, если меня до белого коленя довести, а в остальное время я тихий и мирный. Наруто нашелся в компании Ямато на том же полигоне. Когда мы вкратце рассказали о случившемся и условии Цунаде, он загорелся энтузиазмом. Пока он загрузил себя, Дейдара слетал в деревню и привел к нам Сэя, все же он тоже член команды, пусть и зараза. Я же понял, Наруто тоже нужно тестировать свою технику в боевых условиях. Ветер, стихия ничуть не безобиднее молнии, уж я-то знаю, а противный свист, который издал созданный Расинган, это лишь подтверждал. Ближе к вечеру мы могли наконец отправляться вслед за 10-й командой, тем более братец знал, куда они направились, разведка это круто. Пехом было слишком долго, так что нас подобрали на летучий транспорт. Хм, надо будет поискать глину для Дейдары, сумка-то не бесконечная, а он что-то увлекся. Так как птичка летела со скоростью разогнанного снаряда, нам пришлось к ней приклеиться чакрой, но в итоге мы прибыли к сражающимся ребятам через каких-то пару часов. Дейдару передернуло при виде монстра из нитей, против которого сражались Ина, Чоджи и Какаши. Вернее, ранее сражались, судя по пейзажу, а сейчас они связаны, как колбаски. Пора это прекратить. С этими словами я сразу перешел на второй уровень проклятой печати и сиганул вниз, направляя тройную ветвь на чудовище. Наши тоже приземлились рядом с захваченными. Хм, надо же, помощь пришла. Пробасила это. Тьфу, как у Зудона, вы и раньше были уродом, а сейчас и подавно, да. Выплюнул подрывник, посылая в него глиняную змею. Это Какузу, ну и гадость. А я все думал, когда ты нам попадешься, предатель, выдал Нукинин, направив щупальца из нити в его сторону. Сейчас, разбежался, загораживаю Дейдару собой и выставляю защиту из корней. Остальные же освободили Какаши и Насчоджи. Где Шикамару? Спросил у девушки Ямато. Он увел за собой того, второго, который убил Асуму-сенсея. Выдохнула блондинка и кивнула в сторону. Туда. «Сакура, Сай, отправляйтесь к ним и помогите Шикамару», — скомандовал брат. «А мы займемся этим». «Нет, я сам», — выдал Узумаки, создав клона и с его помощью формируя Расинган. «Он мой, ты мне не интересен», — отмахнулся Какузу. «Но вот этот, БРР, чего на меня-то глазеть, знакомая сила. Помню, как я сражался с вашим первым Хокаге, у тебя такое же. И что, я не Хаширама сама, я это я, как и Наруто, создаю в руке Расинган». Но без клона. Противный свист резанул по ушам, Наруто держал в руке огромный вращающийся сюрикен, в который превратился его Расинган. Вот значит как эта штука выглядит при насыщении чакрой ветра. Но Джин Чурики кое-что не учел, постоянную подпитку чакры и нестабильность. Я же сам с этим мучился, так что знаю, не успел Узумаки вступить в бой, как техника развеялась. Ты даже с собственной техникой не можешь справиться, фыркнул Какузу. Зато я могу. Посылаю в свой Расинган чакру молнии. Сфера за 3 секунды увеличилась в размерах вдвое, приобрела черно-фиолетовый цвет и выпускала в стороны электрические разряды. Блин, чувствую, как рука немеет и жжется, но нужно удерживать форму и сохранять контроль. Наруто, давай еще раз, кричу другу. Идем в ближний бой. Понял. Отозвался он и принялся создавать чакру сюрикен заново. Ребята нас, конечно, прикрывали от атак Какузу. Даже прозвучало фирменное искусство это взрыв, от Дейдары и последующий за этим бабах, но он явно дотумкал, что сейчас ему будет очень грустно, вот и направил к нам свои нити. Пришлось скакать, как кенгуру, чтобы не попасть под удар. Братец помог, сделав мне трамплин из корней, так что мне удалось подобраться к Кокузу. Краем глаза вижу, как он уничтожил теневого клона Наруто, а настоящий летит к нему со спины с готовым снарядом в руке. Не увернешься, гад. Скалюсь прямо в рожу Кокузу. Мой Расинган всаживается ему в грудь, а Расинган Наруто – в спину. Из-за последующего вихря и детонации тело Кокузу просто разорвало на части, а нас Судзумаки разбросало по обе стороны поля боя. Рука дико болит, причем до середины плеча. Чувствую, как меня поймали, это оказался Ямато. Ну вы даете, выдал довольный брат. Но ты все равно выиграл в состязании, Нари. Да плевать на глупое состязание. Я выдавил из себя усмешку. Главное, дело сделано. Это просто потрясающе. Выкрикнула Яманака. Ребята попросту сбежали подальше, чтобы не зацепило, а сейчас вернулись. Вот это мощь. Хе. Наруто по привычке глупо улыбнулся и почесал затылок, затем просто плюхнулся на землю. Но взрыв я как-то не предусмотрел. Наверное, это из-за того, что мы с тобой одновременно его атаковали, предположил я, вставая и хватаясь за руку. Адская боль заставила меня одернуться и зашипеть. Столкновение техник, все такое. Все в порядке, забеспокоился Чоджи. Я же осторожно отогнул рукав куртки и мне поплохело, кожа была обуглена. Твою же кочерышку. Наруто, помнишь Танзаку? Обратился я к другу. Собственный голос мне показался каким-то механическим. Ну да, помню. Недоуменно отозвался тот, потирая запястье и морщись. Припоминаешь, в каком состоянии был Рачимару? Ну допустим, Нары. Настороженно протянул Ямато. Скажем так, теперь я прекрасно понимаю, как себя чувствовал Создатель, когда ему умертвили руки. Чувствую, как меня пробирает дрожь, отходняк от азарта боя и включения нервной системы. Зуб даю, что как будто его перед тем походом накачал лошадиной дозой обезболивающего, чтобы он нормально говорил и сражался, а не катался по земле и орал матом от боли. Только в отличие от меня, он не мог обеими руками пользоваться. Блин, с меня змеюки очко уважения. Кажется, у меня все же получилось киндзюцу. Только не говори, что ты сейчас, выкрикнул Дивдара, схватив меня за пострадавшую руку. Дивдара, БЛ, больно, заорал я, падая на колени и с трудом закатывая рукав. Все были в шоке, а я почувствовал желание упасть в обморок от вида собственной руки. Обугленная кожа, явно испепеленная кейракуки, так что стандартный и привычный мне способ исцеления критических ранений не поможет. Так, немедленно возвращаемся в Коноху, крикнул брат, помогая мне встать. Вернувшаяся с Сэйми Шикамару Сакура, увидев наше с Наруто состояние, присоединилась к Ино в диагностике. Сказать, что она была в шоке, значит промолчать, все и так очевидно. Боюсь, Цунади меня точно под домашний арест посадит. Ну а Кокузу? От нашего совместного удара от него ничего не осталось, одна воронка на земле. Мне конец, процедил я сквозь зубы. Не думаю, что Цунади сама будет тебя калечить. Осторожно подметила Харуна, я и так на взводе. Я не об этом. С трудом вожу плечом, рукой я шевелить не могу, висит плетью. А о том, что я правша вообще-то. И Расинган я создавал в правой руке. В воздухе повисло недосказанное «да ёпт вашу мать». Переучиться на левшу не выйдет, от безделья я загнусь, на миссии меня выпускать не будут, пока не вылечит. Придется грузить мозги на тему того, как безопасно пользоваться новым видом Расингана. Нары, а как ты назвал этот прием? Обратился ко мне Узумаки, которому явно не весело после использования техники. И как давно ты его начал разрабатывать? Примерно в то же время, что и ты, Наруто. Спасибо, отвлек разговором. Только использовал молнию, а не ветер. А название? Ямино-кью Расинган. По-моему, вполне подойдет. Мальчишки, закатила глаза Ина. Эх, ну а что тут сделаешь? Возвращаемся в Коноху принимать заслуженные звездюли от тетушки. Рада она точно не будет. Бестолочь, идиот малолетний. Даром, что папаша у тебя отбитый на всю голову гений. У самого мозг не вырос. Блин, вот это я уже 3 часа слушаю, сидя на больничной койке. Цунади, как только мы все дружно ввалились в кабинет Хокаге, тут же сгребла нас Судзумаки в охапку, стребовала с Какаши и Ямато подробный отчет и утянула нас в госпиталь, где и заперла в одной палате, созвав половину действующих медиков. Меня она лично принялась осматривать. Куртку я самостоятельно снять не мог, даже с мягкой модификацией, так что тетушка после оказания помощи лицезрела почерневшую, натурально, руку, которой я даже пошевелить не мог, зато ощущения были, как от каленого железа. Любое касание вызывало вспышку адской боли. Очевидно, Какие-то нервные окончания там все же не выгорели, но Киракуки вся в труху. Вот Цунаде и орет на весь госпиталь, попутно излечивая меня, а я уже не знаю, куда глаза девать. Да, виноват, признаю, и теперь неизвестно, сколько времени мне вот так куковать. У Узумаки повреждения не такие критичные, как у меня, там вполне можно справиться за день-два плюс реабилитация. Проще отрезать и вырастить новую. Вынесла вердикт пятая. Наруто, сидящий на соседней койке, вздрогнул. Ну Орочимару в свое время тогда ведь обращался к вам с той сделкой по излечению. Припомнил я. Поговори мне еще. Рявкнула тетушка, нависнув карающей немезидой надо мной. Молчу. Только и удалось выдавить из себя. Что ж, думаю, ты и сам догадываешься, что именно с твоей рукой. Произнесла Цунаде требовательно уставившись на меня. Киракуки уничтожена, кожный покров и мышцы после длительного воздействия на них черной молнией отмерли, все, что уцелело, кости, кровеносные сосуды, костный мозг и нервные окончания. Причем сосуды истончились настолько, что любое усилие приведет к внутреннему кровотечению. Отчеканил я, блин, Дивдара заслужил сильный подзатыльник за то, что схватил меня, и так ощущение, что сунул руку в кипящий металл, а тут еще добавляют. На том месте, где он меня хватанул, осталось темное пятно, которое так и не рассосалось, хотя регенерация давно запустилась, но работала очень медленно. Это не раны от кунаев затягивать, а почти мертвую конечность реанимировать. Продержи ты свой новый Расинган в руке еще с минуту и все то оставшееся целым, что ты перечислил, тоже бы рассыпалось чуть ли не в прах. Мрачно добавила пятая. Наруто, слушая мой диагноз, побледнел чуть ли не до моего цвета кожи. Ему больше повезло, всего-то рука на клеточном уровне повредилась, его-то быстро отсюда выпишут. Твой Ямино-кью Расинган куда более опасен для тебя, чем Расин-сюрикен Наруто. Мало того, что оба взрываются при контакте с препятствием, так еще и вам вредят. Твой еще и от длительного воздействия на тебя уничтожает мягкие ткани. Получается, мы создали техники, которыми нельзя пользоваться из-за риска самому отдать душу шинигами. Потрясающе. Вырвалось у меня и я неосторожно дернулся. Из-за прострелившей пострадавшую руку боли я, стиснув зубы, зажмурился и зашипел. Не будь у меня такой высокий болевой порог, я бы всю дорогу до Конохи срывал в криках горло. Хоть какая-то реальная польза от вскрытия заживо и обколывания всякой дрянью. Фу. Что касается Кокузу, то из-за вашей комбинированной атаки от него ничего не осталось для изучения. Одни ошметки размерами с яблоко. Покачала головой женщина. «Вам обоим я сейчас сделаю перевязки, а завтра с утра приду снова, лечить вас буду. Руки ни в коем случае не перетруждать, в идеале вообще ими не пользоваться. Наруто, с тобой возни меньше, так что через неделю разрешаю тренироваться. Нары, я попытаюсь срегенерировать поврежденные ткани, но и ты мне помогай тоже. У тебя куда более критические повреждения». «Еще чуть-чуть и ты бы действительно без руки остался, вот вляпались», – буркнул Узумаки, наблюдая за тем, как медсестра заматывает ему запястье и предплечье в бинты. «Угу», – угрюмо поддакнул я, – «мне-то не только полный шприц обезболивающего в плечо вкололи, но и всю руку замотали в пропитанные чем-то пахучим бинты, судя по запаху, какая-то мазь, я особо не вникал, но согласись, убойно получилось с Кокузу, ага, еще двумя меньше». «Сильно болит?» – Наруто сменил тему. «Есть такое дело». Поморщился я, шевельнуть даже не могу. И да, я прекрасно понимаю змеюку в этом плане, как ни странно. Выдержка у него, конечно, будь здоров. А еще я уяснил одну важную вещь. «Какую?» – Джинчурики заинтересованно подался вперед, а я на это нервно усмехнулся и на его манер почесал затылок. «Больше никогда не буду ни насмехаться над покалеченными, ни желать им поскорее помереть». Даже если при этом мечтаю вбить им кунай в глотку и заставить сожрать, и тебе не советую. Рано или поздно такое отношение отзовется тебе чем-нибудь неприятным, и я яркий тому пример. Глава 26. Отпечаток шинигами. Ночевали мы с Наруто сегодня в одной палате, так как тетушка нас тут заперла, чтобы не сбежали. По привычке встав в 5 утра, я сделал легкую разминку и попробовал пошевелить рукой. Фиг, только боль заработал, хотя стоило размотать бинты, чтобы увидеть, что рука уже не напоминает таковую у зомби месячной давности. Все же хорошо иметь такую регенерацию, да и бинты были пропитаны заживляющей мазью. Вспомнил, наконец, что за запах. Пока Узумаки не видит, использую привычное сбрасывание кожи. Да, не получилось излечиться, Нет, физические повреждения я устранил, а кусок СЦЧ, нет, да и паралич остался. ХМ, странно, по идее эта техника должна устранять не только физические повреждения, но с другой стороны Орочимару в свое время не просто так искал Цунади для того, чтобы вылечить руки. Вывод, ХМ, если в теории, то это как-то связано с душой, но слишком много мистики тоже не полезно для мозгов. Короче, ложимся обратно на койку и погружаемся в размышления. Итак, что мы имеем? По словам Михи, который канон этого аниме помнит на ура, Шинигами оттяпал у змеюки кусок души. Это уже попахивает бредом. Душа – это не буханка хлеба, от которой можно отрезать ломоть. Более правдоподобна версия того, что аватар бога смерти после борьбы за душу жертвы, при этом жертва упорно отказывалась подыхать, попросту наложил на него очень мерзкое проклятие, вот Орочимару и гулял с мертвыми руками, страдая от боли, а перерождение в чужой тушке ничего не дало, отпечаток на душе, ага, дееспособность вернул, боль снял, а большая часть техник все равно тю-тю, да и если бы от его души действительно откусили кусок, Саннин бы уже через пару-тройку недель рехнулся так, что от него бы как будто сбежал. У меня примерно так же вышло, но разница в том, что я могу устранить полученные повреждения привычным способом, кроме, упс, высшей кейракуки, это придется латать, как говорится, старым дедовским способом через Ирьон Дзюцу. И что получается? А получается какая-то бредовая картина, мой черный Райтон, как тут называют этот элемент, как-то влияет на мою душу, типа я сам на себя наложил такое же проклятие. Нет, я в шестом классе родной школы как-то увлекался эзотерикой и прочим мистицизмом. Потом надоело и я бросил, но кое-что еще припомнить могу. И вот как теперь быть? Зря я что ли мучился с созданием этакой темной шаровой молнии? Привет, больные. На подоконнике нарисовался Джирая. Я на рефлексах чуть было не метнул в него сюрикен, однако у меня еще вчера забрали снаряжение. Привет, извращенный отшельник. Отозвался Узумаки, мгновенно подскочив на койке. Слышал, вы вчера отличились. Поздравляю, улыбнулся Саннин. Вами можно гордиться. Спасибо, кивнул я. Только для нас это даром не прошло. Киваю на свою многострадальную конечность. Да, Цунади говорила, что ты умудрился умертвить собственную руку. Только я никак не возьму в толк, каким образом это у тебя вообще вышло. Жабыч пристально на меня посмотрел. Ну-у-у-у, протянул я. Чисто теоретически это из-за того, что мои молнии не такие. Без понятия, как они на самом деле влияют на меня. Ну, то, что я уничтожил кусок системы циркуляции чакры и сжег кожу и мышцы. Ну да, там мощность должна была быть в пару-тройку десятков миллионов вольт, чтобы я стал частично мертвым. Доказывает, что они опасны. Могу предположить, что они действуют на меня, как, не знаю, как та техника, которой создателя наградили мертвыми руками. То есть влияют не только на твое тело, но и на душу, предположил Джирая. Ну посудите сами, я недавно попробовал излечить себя привычным методом, киваю на остатки шкуры на полу, а так и не могу пошевелить рукой и чакра туда не поступает. Если бы все было так просто, то создателю еще 3 года назад незачем было искать Цунади сама. Угу, травмы на уровне метафизики, затрагивают все. Блинский ежик, ну вот какого хрена у меня все через одно место, да и сейчас умудрился вляпаться с мистической хренью. Хотя, учитывая наличие тут такой милой техники, как и Датинси, привет некромантам из типичных фэнтези, сложно удивляться подобным штукам. Надо выяснять, что я за зверушка такая, надо, да вот беда, негде и никак, только на поклон корычу валить и обоим напрягать мозг на тему, что за монстр вылез из банки. А еще это очередное доказательство того, что я смертен, как и большая часть местного населения, а до монстров вроде Хаширамы или Мадары мне еще как пешком до луны и на карачках. От третьего лица. Цунади провозилась с пострадавшими юношами аж до вечера, оставив все дела в резиденции на помощников. Все же она была единственным ирьонином ранга С в Канахе, хотя к этому уровню активно стремятся Сакура и Нары. С последним, кстати, проблем не возникло, всего-то с нуля восстановить кейракуки, так как тяжелые физические повреждения он уже успел залечить на себе. Ко всему прочему он поделился своими теориями по поводу своих уникальных молний и их влияний на СЦЧ. ХМ, если я не ошибаюсь, третий Райкаге обладал похожей способностью, задумчиво произнесла Хакаге. Но у тебя это, КХМ, врожденное, так сказать, черт его знает. Но ведь другие твои техники Райтона на тебя так не действуют, «Верно, верно», — нахмурился змееныш. «Темный покров работает как с обычным Райтоном, как и тройная ветвь. Ни я, ни мои противники, которые подверглись их воздействию, не обзаводились некрозом тканей. Может быть, все дело в нагрузке на канал и перенасыщении Райтоном, ведь даже обычная молния оставляет серьезные такие ожоги. Еще в Атагакуре я отправил на больничную койку одного из генинов, поджарив его тройной ветвью. Придется проверить твои способности к Курайкаминари, Нары. Ведь не может быть так, что из ниоткуда появились такие эффекты, как при использовании Шики Фуджин. Чего?» Нары недоуменно посмотрел на Цунаде. Той пришлось приложить усилия, чтобы не сравнить парня с бывшим сокомандником, такие одинаковые внешне, почти, и такие разные по характеру и личности. Техника Фуиндзюцу. Третий Хокаге использовал ее, чтобы обезвредить Орочимару, пояснила она. Эта техника призывает шинигами. Погодите-ка, это было как раз во время нападения на Коноху, меня еще тогда почти смертельно ранило. Вспомнил Нары и хлопнул себя по лбу. Вот голова дырявая, забыл совсем. Я же видел и слышал шинигами. Ну, он сконфуженно потупился. Я так думаю, что со мной говорил шинигами. Что? От неожиданности пятая едва не прервала технику. Ага, тебе еще рано, вроде бы сказал. Не знаю, может это потусторонний бред, но раз эффекты похожи. Так, после реабилитации немедленно отправишься в ведомство Ибики Марина. Припечатала Хокаге. Я его предупрежу. Ты умный мальчик, сделаешь расчеты и выводы при полной проверке своих способностей. Шиноби ранга АЭС, ценный стратегический ресурс деревни, и ты это знаешь. Как скажете, оба-сан, вздохнул Нары, сам активно шевеля мозгами и в мыслях выдвигая различные теории. Самой правдивой ему казалось, один раз уже погиб, вот отпечаток смерти и остался. Как только Цунади закончила, он попробовал пошевелить рукой, получилось сжать и разжать кулак, но разрабатывать конечности из-за задубевших мышц придется заново, как и чакраканал расширять. Однако его радовало, что он снова вернулся в строй. Джирая издалека наблюдал за идущими по улице блондином и брюнетом, которые увлеченно спорили между собой. Все же Саннин не зря чуть раньше положенного срока вернулся в Коноху, оба его ученика, Нары он тоже считал таковым, значительно продвинулись в навыках. Правда, на этот раз змееныш был одет не в свою стрип-куртку, а во вполне приличное черное хари с красной обшивкой. Цунади ему сама принесла одежду. При этом Нары демонстрировал черты характера, совершенно не свойственные оригиналу. К примеру, в беседе с Наруто он честно и открыто улыбался и отшучивался, а ведь в первую встречу был практически холодной и скупой на эмоции ледышкой. «А я тебе говорю, Даттибая, нет ничего невозможного», — завелся Узумаки. «Мы найдем способ нормально пользоваться нашими новыми техниками. Тогда вопрос, где и как искать?» — поинтересовался Нары. «Опять на себе испытывать? Ну должен же быть способ. Нам что, всякий раз в больницу попадать после их использования? Да и тебе же куда сильнее достается. Да уж, чем больше силы, тем больше неприятных котов в мешках», — буркнул брюнет, чуть взлохматив волосы на затылке. «В моем случае это уже непреложная истина. Пока что будем обходиться обычными вариациями Расингана, а там что-нибудь придумаем». Бурк жалобно квакнул желудок Джинчурики. Узумаки сконфуженно усмехнулся. «В этом весь ты», — рассмеялся Нары, как обычно за своим любимым рамином. «Ага, пошли в Ичираку, перекусим, Наруто». «Что, не хочешь, не значит не можешь, так что пошли, у меня есть талоны». Блондин явно не терпел возражений, так что Синджу за ним шел на буксире. От этого зрелища Джирая улыбнулся, хоть с этими все хорошо. Не кстати вспомнилось, как он в юности умудрился подбить Орочимару на авантюру с запугиванием Цунади. Тогда еще будущий змеиный Саннин смотрел на него, как на идиота, но со скрипом согласился пошутить. Почему-то я думаю, что Нары отбивался бы руками и ногами от такого предложения, причем в прямом смысле. Подумал жабий отшельник, ну и заодно назвал бы меня идиотом. Нет, они с Орочимару как небо и земля. Извращенный отшельник, заканчивай глазеть на нас издалека, иди сюда, крикнул Наруто, высунувшись из любимого ресторанчика. Джирая, приземлившись рядом, успел заметить очень вопросительный взгляд Нары, втягивающего лапшу. Причем сидел он совсем не как безалаберный бесклановый парнишка, видно, что Цунади его нещадно гоняла по этикету. Да и к тому же сам Орочимару всегда вел себя, как аристократ, так что вполне могло и передаться по наследству. «Ну и зачем вы за нами наблюдали, Джирая-сенси?» — поинтересовался Нары, поставив пустую миску на стол. «Не за тем, чтобы шпионить за вами, расслабьтесь», — улыбнулся Беловолосый. «Хорошо, что вас уже отпустили из больницы. Ненавижу больницы», — поморщился Змееныш. «Да и я оттуда раньше сбежал. Чего так? Так пока уборку не начали проводить», — смылся через окно. «У меня аллергия на хлорку, еще не хватало с приступом свалиться. Кстати, Наруто, как насчет спарринга?» — предложил парень. «Да я только за», — оживленно подпрыгнул на стуле Узумаки. «Погоди, а твоя рука? Ты же не до конца оправился. Ты тоже, кстати, ничего не будет, я же не лежачий инвалид. На 7-м полигоне, а давай, посмотрим, кто лучше. Вот ведь неугомонные», — подумал Жабий Саннин, решив понаблюдать за спаррингом ребят. Те, как только Наруто доел рамен и расплатился, рванули в сторону нужного полигона, причем наперегонки. Первым примчался Нарай за счет того, что срезал углы и сокращал путь Шуншином. Отдышавшись, оба встали в боевую стойку друг напротив друга и на счет три рванули в бой. Тут-то Джирайя и увидел, что Наруто в тайдзюцу сильно уступает Нарай. Тот даже без использования правой руки умудрялся ловко уходить из-под ударов Узумаки и контратаковать. Вот Наруто замахивается на него Расинганом. Нарай подныривает ему под руку и бьет по ребрам, отбрасывая в дерево. Это оказался теневой клон. Еще несколько десятков нападают со всех сторон. Синджу в ответ левой рукой со всей силы ударяет по земле, вызывая сильную тряску, после чего, орудуя скальпелем чакры, ловко лавирует между клонами, уничтожая по одному. Копии даже не могли попасть по верткому змеенышу, который перешел на первый уровень проклятой печати, став быстрее и сильнее. Оригинальный Наруто, вооружившись кунаями, пошел в ближний бой. «Хм, почему Нарай не атакует?» — подумал Джирайя, наблюдая за тем, как Синджу просто огибает все выпады Наруто, как змея. Если бы он умел складывать печати одной рукой, то уже бы вышел победителем. Ходит Гули у дороги, начал ехидно напевать Нарай, сделав ответный выпад в сторону Узумаки, съели руки, подсечка и удар правой ногой, съели ноги. Удар левой рукой, разряд молнии, Джинчурики лежит на земле, не в силах пошевелиться. Это Раншиншо. Оба-сан научила еще когда тебя не было в Конохе. Хотя скальпель чакры я больше люблю. Я не ты, излечиваться не умею. Буркнул Джинчурики. Ладно, Даттибая, ты выиграл. Ксо, да ты и без одной руки тот еще противник. Ну погоди, а чего ты хотел? Вся моя жизнь, сплошные тренировки. Пожал тот плечами и парой тычков в нужные точки привел друга в норму. Сейчас пройдет. И почему мне кажется, что вы просто игрались? Подал голос Саннин. Извращенный отшельник, мы еще не до конца вылечились. Барачан запретила, да и мы же не в полную силу сражались. Наруто беззаботно запрокинул руки за голову. А то бы нашумели так, что пришлось бы к нам вызывать Анбу, чтобы утихомирили. Добавил Нарай, повторив жест друга. У него чакра Кьюби, у меня проклятая печать и Макутан. Ну а так просто тайдзюцу и несложные ниндзюцу. Ладно, мы пошли по домам, поздно уже. Ага, до завтра. Через несколько дней Нарай явился в разведывательный отдел Кайбики. Тот уже знал о случившемся от пятой Хокаге, поэтому и распорядился, чтобы змееныша пропустили. Сам Нарай настороженно оглядывался, здесь его 3 года назад допрашивали, так что место вызывало не самые приятные воспоминания. Ну а когда они пришли в полутемную комнату, где уже содержалось 3 пленников, его начало подташнивать. «Эти 3 все равно приговорены к смертной казни», — сказал Марина. «Испытывай свои молнии на них, хоть польза от них будет». Нарай лишь кивнул, отгоняя непрошенные мысли, и подошел к первому пленнику, попутно окутывая обе руки чакрой молнии. 3 смертников испуганно задергались, да только без толку, их надежно зафиксировали. Приглашенный Хьюга, получив разрешающий кивок от Ибики, активировал Гейкуган. «Мне бы такие же глазки, в работе Ирьонина они бесценны», — прокомментировал это Нарай, обеими руками взявшись за плечо одного из пленников и посылая в него чакру молнии. Тот забился в конвульсиях. Змееныш дернулся и уже собирался остановиться, но рука Ибики, легшая ему на плечо, заставила продолжить дело. «Увеличь мощность», — произнес Хьюга, что Нарай сделал. Продержав пленника так 2 минуты, он с видимым облегчением прекратил пытки. «Что там?» — поинтересовался глава отдела. «Чакраканалы сожжены полностью». Носитель Гейкугана, не деактивируя дадзюцу, сорвал одежду с узника, демонстрируя мертвецки черную кожу. Кожа и мышцы в состоянии некроза. «Нарай, проделай то же самое с его другой рукой, но подай меньше чакры». «Что? Обалдел Чунин и посмотрел на скулящего от боли узника. Остальные при виде того, что случилось с их напарником по несчастью, забились в кандалах, явно желая вернуться обратно в тюрьму. Говорить они не могли, каждому заткнули рот кляпом. Если поначалу они не воспринимали бледнокожего брюнета всерьез, то после случившегося они не желали разделять участь пострадавшего. Поняв, что Джонин и не шутит, Нары, поджав губы, все же исполнил приказ. На этот раз чакраканалы остались целы, но на коже узника остались сильные электрические ожоги. Такую же процедуру с разным количеством используемой чакры он провел и на остальных, после чего его из допросной вывели на буксире. Ибики, глядя на трясущегося Нары, утянул его к себе в кабинет, всучил ему стакан и налил саке. Тот без раздумий хлебнул, скривившись. До самогона бабы Зины не дотягивает, там вообще один раз хлебнешь, так на всю жизнь запомнишь. Подумал он, глядя в пустой стакан, припомнилось из прошлой жизни. Легче, поинтересовался Ибики. Немного, спасибо, выдавил юноша. Эти пытки, эти трое, предатели и убийцы, Нары, для них только одно наказание. Умом я понимаю, что эти трое не просто так в тюрьму угодили, но все равно, пусть такими делами занимаются специально обученные люди. Лучше было их просто убить, воздух чище будет, мрачно произнес Синджу, вертя в руках стакан. Иногда без этого никак, к тому же тебе необходимо было проверить свои теории насчет Курой Каминари. На себе слишком рискованно, ты это уже ощутил, создав свой Яминоки Юрасинган. У Наруто Узумаки техникой то безопаснее для него получилось. Угу. В кабинете воцарилось молчание. Ибики не сводил пристального взгляда с Нары, отчего тот немного нервничал. «Я же не убийца», — наконец выдал змееныш. «На моем счету за всю жизнь только 4 трупа, причем двое из них совместно с Наруто. И все это в бою. Но не, вот так, интересно, как это Орочимару так и не отбил у тебя человеколюбие», — хмыкнул Марина. «А он честно пытался», — усмехнулся Нары. «А я ему все назло делал. Я не убивал неиспытуемых в тренировочном зале, не заглянувших на огонек бандитов. Он ведь хотел меня выдрессировать на убийство, а тут такой облом. Правда, доставалось мне за это отменно, но я держался только на мыслях о том, как его ненавижу. Не знаю, откуда во мне баранье упрямство, но оно меня спасло. Ну а дальше злополучный экзамен на Чунина. Сроки, как говорится, поджимали. Я был хоть и маленьким, но не тупым и умею слушать, слышать и делать выводы. У меня была возможность перебить команду Наруто на том экзамене в лесу смерти». Он поднял на мужчину взгляд. «Ничего сложного там на самом деле не было. Мои навыки по незаметному проникновению мне хорошо служат. Что там делать? Спящим попросту перерезать глотки, последнюю со спины прирезать. Но я этого не сделал. Хорошо, что не убил их. Видно, что в отличие от Орочимару тебе не чужда человечность. Ладно, тебе еще нужно Хокаге сама отчет написать, ты себя знаешь лучше. Да, кстати, пока я не забыл, вы знаете, за что создателя вообще выпнули из Конохи?» Вспомнил Синджу, принимая лист бумаги и ручку. «За эксперименты над другими шиноби деревни. Зачем тебе это?» Нахмурился тот. «Хм, а как долго они длились? Просто хочу подтвердить одну догадку или опровергнуть ее. Несколько лет, точно не скажу. То есть эти годы никто даже не почесался задаться вопросом, а куда это наши люди пропадают, так, как будто это в порядке вещей, и все время тишь да гладь, а тут вдруг внезапно третий Хокаге сама узнает, что за исчезновениями стоит Орочимару, собирает команду и идет его брать. Вопрос, кто прикрывал эти самые эксперименты, так как даже при всем его уме незаметно провернуть такое дерьмо он сам не мог. 10 к 1, что это кто-то из аппарата управления Конохи. Вряд ли его финансировал и прикрывал какой-то левый торгаш из страны травы или еще откуда. И второй вопрос. Кто слил информацию о его деятельности? Что, мимо лаборатории случайно пробегали Анбу, сунули нос, увидели создателя за работой и побежали ябедничать Хокаге? При том, что Орочимару вообще-то не глупый ребенок и Саннином стал не просто так. От слов Нары так и веяло натуральным скепсисом и сомнениями в умственном развитии некоторых жителей Конохи. Как по мне, все это сильно воняет банальной подставой. Если задуматься и включить логику, то так и получается. Нет, я создателя не защищаю и мечтаю при случае набить ему морду, желательно Яминоки Юрасинганом. Просто не люблю всякие нелогичные странности. Умный мальчик, однозначно, вон какие мысли выдает. А ведь во всей этой истории действительно что-то нечисто, подумал Ибики, а вслух сказал. Ты, парень, лучше держи эти мысли при себе, целее будешь. Вряд ли некоторым особо ушлым личностям понравятся твои мысли, и хорошо, если они примут это за бред. Да, от таких умозаключений лучше молчать в тряпочку, а то нагрянут маски шоу из кое-каких подземелий во главе с одним милым старичком в бинтах, подумал Чоунин, кивнув мужчине. Так как ему Сакэ немного в голову ударило, то и язык развязался, следовало уходить домой и приходить в себя после сегодняшнего, и желательно побыстрее. У Нары не было никакого желания оставаться в этом месте надолго. Глава 27. Воспоминания Орочимару. От третьего лица. После очередной непростительной ошибки в своей жизни Орочимару задавался лишь одним до банальности простым и одновременно сложным вопросом, как он сильно недооценил Саске. Попытка захватить его тело обернулась полным провалом, а ведь и до этого он ошибался. Прокрутив в голове воспоминания многолетней давности, змей был готов выть, как волк на луну, и плевать уже, что это полностью сломает его образ. А ведь изначально все шло отлично, как казалось на первый взгляд. Ну и что в итоге? Шаринган во владении очень сильно обозленного и зацикленного лишь на месте мальчишки — очень сильная штука, в этом Саннин уже убедился на своей шкуре. С Нарой было бы куда проще. Орочимару стал прокручивать в голове воспоминания об объекте 0, которому дал этакое прозвище. А нет, он не игнорировал странности мальчишки, даже наблюдал за его поведением. Стоило начать с того, что в его глазах Саннин отчетливо видел ум, совершенно не присущий тому, кто только вылез из колбы. Скрытая лаборатория на северо-востоке страны огня предназначалась для проведения подобных опытов с клетками первого Хокаге. Кто же откажется заполучить такой лакомый кусок? 70 попыток создать искусственного человека, обладающего такой силой, 69 провалов. Практически все образцы либо еще на начальной стадии умирали, либо вообще не формировались. Пятеро все же смогли развиться до состояния плода и все. Саннин был уже готов попросту запечатать базу и избавиться от всего ненужного, как внезапно ему сообщили, что один из клонов выжил, хотя аппаратура уже начинала подавать сигналы о том, что этот образец вот-вот умрет. И какая ирония, что именно этот клон содержал в себе не только гены Хаширамы, но и ДНК самого Орочимару. Впервые увидев этого детеныша, Саннин отчетливо видел, что он необычный. Ум, настороженность, осознание, откуда всему этому взяться. Ментальный слепок личности, заложенный в прототип новой проклятой печати, никак не мог выдавать все это. Скорее мальчишка бы вел себя, как послушная собачка, и выполнял все приказы. А тут, да, Нарой не ленился и тренировался до состояния вырубился там же, где и упал, особенно после того, как начал использовать теневых клонов для ускоренного обучения. Но вот откуда в нем все остальное? Начать хотя бы с того, что объект 0 никогда никого не убивал. Нет, слабым он не был, наоборот даже, особенно когда он смог активировать второй уровень проклятой печати и впадать в боевое безумие, в таких случаях вмешиваться приходилось самому Орочимару, чтобы предотвратить уничтожение деревни. Но на тренировочных боях Нарой, если выходил победителем, то не добивал противников, приходилось завершать дело самому. Или шайки разбойников, по глупости зашедших на территорию Атагакури, 2-3 случая из категории вырубить, запечатать в свиток, выкинуть где-нибудь на границе, и на задание отправлялись другие группы. А да, наказания для Нары были жесткими, даже жестокими, казалось бы, после них мальчишка должен был сломаться и перестать нарушать приказы. Куда там, после каждого раза в глазах Нары белый змей видел лишь одно – ненависть. Да, клон держал холодное и безразличное выражение лица, он приобрел несколько фобий из-за всего этого, но глаза – зеркало души. Орочимару не единожды проводил вскрытие и исследовал печать Нары, все на месте, ничего странного не обнаружено, за исключением одного, канал чакры, уходящий в мозг, был странно искривлен, незначительно, но и этого хватало. Тогда Саннин задался вопросом, кто такой Нары? Он вел себя очень странно в те немногие свободные минуты, как будто следовал каким-то привычкам. А откуда они у него могли взяться? Каждый день порождал множество вопросов насчет него. И ведь не только это удивляло и озадачивало Орочимару и всю деревню звукоскопом. Каким образом у мальчишки молнии стали черного цвета, никто не понял. Впрочем, исследования очага чакры и все истцы ничего не показали, кроме искусственного разгона, проводимого стабильно раз в месяц. А вот выбросы были отменные, когда мальчишка злился. В первый раз он чуть не обрушил пол арены, отчего пришлось снова тащить его в лабораторию и накладывать систему поглощающих печатей. Тогда Саннин порадовался, что у него земля является одной из основных элементов. Но выбросы все случались и случались, а уж когда он на эмоциях переходил на второй уровень, то приходилось его выгонять наружу, чтобы он себя загонял до потери сознания. А вот Макутан пробудить у Нарой так и не получилось, хотя при проверке наличия этого кекки Гинкея подтвердилось. Контракт со змеями он тоже без проблем подписал, однако вскоре стало заметно, что со своим призывом он в куда более дружественных отношениях, чем сам Саннин. Тогда ему было все равно, змеи лишь средство для сражений, а потом злополучный экзамен. Все шло более-менее гладко, невзирая на случайную встречу Нарой и Джираи, Ник ночи будет помянут, вплоть до сражения с Сарутоби. Нарой под контролем вместе с первым и вторым Хокаге не давал старику даже продохнуть. И что в итоге? Мальчишка преодолел подчинение и бросился на меч в попытке защитить Хирузина. Это выбило Орочимару из колеи, а уж после того, как объект 0 открытым текстом послал его, это было что-то с чем-то. Тогда же Саннин еще крепче убедился в мнении, что Нарой не совсем Нарой. Откуда в нем все это? Как? И главное, каким образом он заблокировал подчиняющую закладку? Ладно, выражение он мог от Тею и подцепить. Эта девочка не стеснялась ругаться на Джироба, но остальное, именно тогда, когда Сарутоби ему перед смертью изрядно нагадил, он принял решение бросить предателя умирать. Система печати внутри Нарой должна была устроить взрыв при попытке вскрыть мальчишку. А нет, все же Ирьонины в Канахе владели какой-никакой паранойей, раз не влезли в его организм. Потом эта злополучная встреча в Танзаку. Нарой совершенно не изменился, но стал более эмоциональным, чем был раньше. Орочимару никак не ожидал, что он объединится с Узумаки Наруто против Кабуто и даже освоит одну из техник Джирай. И то, что он назовет Цунади тетей. Ну да, он же наполовину Синджу, хоть и недоразвитый с этой стороны. А ведь Нарой мог стать его запасным телом на экстренный случай, все же он был довольно выносливым. А стойкость к боли, устойчивость и иммунитет к некоторым видам ядов были приятным бонусом, даже без учета того, что организм клона был отравлен разного рода химией и частично украшен блоками. Тогда Саннин на мгновение пожалел, что приказал бросить его умирать, выходили все же гаденыша. И ведь он же подсобил Джирея и Цунаде, призвав Горгу, который с Мандой не дружил от слова совсем. Неудивительно, что им с Кабуто пришлось спешно уходить ни с чем, ему и двух бывших сокомандников хватало, а тут еще и обозленный объект 0 вмешался. Саске, наглый, надменный мальчишка, единственное, что в нем было ценного, Шаринган. Да, умный, да, гений, но характер. Именно из-за Шарингана змей его до сих пор не убил, легендарное додзюцу не так просто заполучить. Уж точно не после того, как всех учих вырезали. Орочимару невольно сравнил Нарой и Саске, небо и земля. И ведь клон был именно что умным. Саннин наблюдал за ним со стороны и мог с уверенностью сказать, что Нарой при изучении техник в уме прикидывал, как лучше их исполнить. Запечатывающий свиток, созданный им, мог вместить большой объем. Печать поглощения на его тессене была усовершенствованной версией обычной такой печати. Нарой рассчитывал количество вложенной чакры, объем хранилища. Да что там, он и на тренировках как будто проводил расчеты. И при этом он не демонстрировал так явно наличие мозгов.